Глава 14. Артема я встретила уже в самолете. Я чуть припозднилась, и такси привезло меня, когда почти уже все пассажиры прошли паспортный контроль. Он стоял у входа, держа в руках телефон, и выглядел расслабленным. «Привет, хорошо выглядишь?» Его голос звучал весело, но я заметила легкую хрипотцу. Он улыбнулся, и я увидела, как на его щеке дергается мускул. «Привет». Я кивнула, стараясь не показывать своего раздражения. «Спасибо». Он выглядел помято, его волосы были слегка взъерошены, а на шее виднелись следы от подушки. От него пахло алкоголем, легкий, но ощутимый запах. Я невольно поморщилась. «Праздновал свою победу надо мной», — мелькнула мысль. Но я постаралась не дать ненависти взять верх. В моем взгляде, наверное, отразилось все, что я думала, потому что Артем внезапно поднял руку, будто сдаваясь. «Немного расслабился», — сказал он с усмешкой. Я ничего не ответила, но внутри меня закипела смесь злости и обиды. Я не хотела, чтобы он думал, что победа надо мной — это повод для радости. Взгляд Артема стал более серьезным. Он опустил руки и сделал шаг ко мне. «Извини, если я тебя расстроил», — сказал он тихо. Его слова прозвучали неожиданно искренне, и я на мгновение растерялась. Но потом вспомнила, что это все игра, и не позволила себе поддаться на его уловки. «Мне все равно», — сказал я холодно. Расположив свой скромный багаж над головой, села рядом с Артемом. На мне был строгий костюм, который я выбрала для поездки, но сейчас он казался слишком официальным и даже неуместным. В салоне самолета было тихо, и напряжение, скопившееся за последние дни, начало отпускать. Артем, напротив, выглядел довольным. Он, кажется, был уверен, что наконец-то добился своего. Я посмотрела на него краем глаза, стараясь не показать своих эмоций. Он, словно почувствовав мой взгляд, повернулся ко мне с улыбкой. «Да брось, мы завтра расписываемся. Будем семьей, как ты мечтала», — сказал он, наклонившись ко мне. Его голос звучал мягко, но в нем все равно проскальзывали нотки уверенности. Я глубоко вздохнула и посмотрела на него. Его глаза светились радостью, и мне показалось, что он действительно верит в то, что делает меня счастливой. Но я знала, что это не так. «Не о таком я мечтала», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Я не хотела, чтобы он заметил, как сильно меня это задевает. Артем нахмурился, но быстро взял себя в руки. «Ладно, я все понял», — сказал он слегка раздраженно. «Приедем, куплю тебе красивое кольцо. Завтра распишемся, и ты перестанешь дуться». Я демонстративно надела наушники, включила музыку в телефоне. На этот раз я выбрала что-то громкое и энергичное, чтобы заглушить его слова. Натянула на глаза повязку, чтобы не видеть его лица. Пусть думает, что я обиделась. Пусть думает, что мне все равно. Самолет начал набирать высоту, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. В этот момент я поняла, что впереди меня ждет еще одна важная глава в жизни, но пока я не была готова к этому. Артем еще что-то говорил, но я молчала. Не добившись ответа, он медленно закрыл глаза и погрузился в сон, словно его тело больше не могло выносить напряжение. Я же пыталась подавить в себе ненависть. Она поднималась, как черная волна, угрожая захлестнуть с головой. Все слова, что рвались наружу, были острыми, как осколки стекла, и ядовитыми, как змеиный яд. Я так мечтала сказать ему все, что думала о нем, как он разбил мое сердце, как растоптал мои чувства, как оставил меня одну в этой бескрайней пустоте. Но я знала, что если открою рот, то не смогу остановиться. И тогда он увидит меня настоящую, ту, кем я стала из-за него. Вместо этого сквозь небольшую щель маски я смотрела на его спокойное лицо и чувствовала, как внутри меня что-то ломается. Я больше не могла притворяться. Не могла больше держать все в себе. Но и сказать правду тоже не могла. Самолет приземлился в Шереметьево в половине третьего дня. Я с облегчением приняла объявление о посадке и последующее сообщение о высадке пассажиров. Самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, и гул двигателей начал стихать. Вокруг царила привычная суета аэропорта. Пассажиры спешили покинуть самолет, а стюардессы провожали их с вежливыми улыбками. «Ко мне на квартиру?» — спросил Артем. «Спасибо», — ответила я, стараясь звучать уверенно, «но у меня заказана гостиница на 2 дня и обратный билет домой на пятницу». Я точно обозначила временные рамки, чтобы Артем понимал, у меня нет времени на долгие разговоры или ненужные задержки. Он кивнул в ответ, его лицо стало серьезным. «Окей, мадам, о времени и месте встречи сообщу по СМС». Он впихнул мою сумку мне в руку и, не дожидаясь ответа, поспешил выйти первым. Я проводила его взглядом, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Это будет не самая простая встреча, но я должна была ее пережить. Вышла из самолета и вдохнула прохладный весенний воздух. Толпа вокруг меня быстро рассеивалась, и я направилась к выходу. Проходя мимо кафе, заметила, что внутри ярко горел свет и вкусно пахло выпечкой. В голове мелькнула мысль о чашечке горячего чая, но я быстро отбросила ее. Впереди меня ждал важный разговор, и нужно было сохранять ясность ума. Но я позволила себе солгать. Меня ждала машина от деда, который прислал фото шофера и номер автомобиля. Я очень ждала этой встречи. Вернее, результата, ведь я прилетела только ради этого. Машина оказалась роскошной. Длинный черный седан с блестящим хромированным бампером, глянцевыми боковыми зеркалами и шильдиками на капоте. Она остановилась у парковки аэропорта, и из нее вышел шофер, молчаливый бугай в строгом костюме. Он открыл багажник, куда я быстро сложила свои вещи и жестом пригласил сесть в машину. Салон автомобиля поражал. Натуральная кожа сидений, пахнущая дорогим парфюмом, дерево на приборной панели, полированное до блеска. На заднем сидении было удобно, оно отделялось от водительского места перегородкой, создавая ощущение уединенности. Я села, чувствуя, как напряжение покидает меня. Кто же мой дед, если может позволить себе такую роскошь? Его влияние и богатство были очевидны, и это вызывало во мне смесь восхищения и любопытства. Шофер занял свое место, и седан плавно тронулся с места, направляясь в сторону города. Мужчина не произнес ни слова, лишь изредка поглядывал на меня в зеркало заднего вида. В машине царила тишина, нарушаемая лишь легким гулом двигателя и шуршанием шин по асфальту. Я откинулась на спинку сиденья, пытаясь представить, каким будет наш разговор, что дед скажет, какие вопросы задаст и что я буду делать, если он не оправдает моих ожиданий. Мы ехали по улицам города, мимо высотных зданий, дорогих ресторанов и бутиков. В воздухе витал запах денег и успеха, и я невольно задумалась о том, какой путь привел деда к такому положению. Когда мы подъехали к особняку, шофер открыл дверь, я вышла из машины и замерла, пораженная его величием. Высокие стены, массивные ворота, ухоженный сад — все это говорило о богатстве и статусе владельца. Слуга открыл передо мной дверь, и я шагнула внутрь, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Что же ждет меня впереди?